Глава 220. Прибытие. Бой длился всего 15 минут. Волны железа уничтожили весь рой, и бело-желтая жижа покрыла землю, испуская чрезвычайно вонючий запах, поскольку начала испаряться от высокой температуры. Команда была полностью невредима. Люди смотрели на Хансяо, который спокойно курил сигарету, ничуть не беспокоясь. Они очень боялись, когда покидали святилище, так как пустыня планеты Аквамарин была полна опасностей. Но с тем, что они увидели сейчас, не будет никакой опасности, пока Хансяо будет рядом. Лю Чжао понял, что команда охранников, которую он возглавлял, вместо того, чтобы охранять, сама оказалась под охраной. И восхищение Хансяо расцвело в его сердце. Сильными всегда будут восхищаться. Ваша техника убила пустынного краба с кровавой ракушкой. Уровень 15. Вы получили 10 опыта. Когда уровень игрока был намного выше, чем у убитого монстра, полученный опыт в значительной степени уменьшался. Один жук дал только 10 опыта, но их было как минимум 10 тысяч. Хансяо посмотрел на свой интерфейс и остался доволен. Он получил более 100 тысяч опыта. Разведывательный вертолет обратно приземлился. Хуан Юй наблюдал с вертолета ранее и был ошеломлен, когда увидел бесконечный рой, падающий как срубленные куски пшеницы. Бесконечный дождь пуль, распускающихся как цветы, и лагерь, оставшийся совершенно невредимым. Хуан Юй действительно планировал сбежать на вертолете, и он почти хотел оставить остальных позади. Теперь, когда опасность миновала, он чувствовал себя довольно неловко. Ему казалось, что все окружающие смотрели на него с отвращением и презрением в глазах. «Класс механика на самом деле такой сильный!» Хаутянь обдумывал, пока держал медвежонка. Он выбрал класс бойца, и теперь он неизбежно беспокоился о своем будущем на профессиональной сцене. С другой стороны, бешеный меч, который был благочестивым бойцом в прошлой жизни Хан Сяо, был даже рад, что выбрал класс механика. Больше материала. Лицо Банхиддога сияло от счастья. Ему не нужно было беспокоиться о поиске контента для своих видео, пока он следовал за черным призраком. Три игрока, которые запустили миссию, чтобы защитить команду, получили довольно хороший опыт без необходимости что-либо делать. Бешеный меч и Банхиддог привыкли к такому необычному происшествию, но это был первый раз для Хаутяня. У Хаутяня появились довольно смешанные чувства от того, как быстро росла полоса опыта. Сумма опыта, которую он получал от неудачных выполнений миссий, даже рядом не стояла по сравнению с тем, что он получил просто следуя за Хан Сяо и ничего не делая. Неудивительно, что так много людей хотели запустить скрытую сюжетную линию Черного Призрака. Даже такой добросовестный профессиональный игрок, как он, почти захотел сделать то же самое. Опасность дикой природы исходила от зверей, грабителей и радиации. Но благодаря тому, что железные военные машины защищали их, многочисленные атаки зверей, которых они встретили по пути, были легко отбиты. Это было действительно страшное путешествие, но реальной опасности не было. Когда до прибытия в руины Грей Металла оставался всего один день, колонна разбила лагерь. Эта ночь была ясной, и взглянув на небо, можно было увидеть огромный океан звезд. Технологическая среда планеты Аквамарин была похожа на Землю, но ее природа была прекраснее. В звездной зоне 9-й галактики Гартон плотность цивилизации в звездной зоне была очень низка, но планеты были очень сосредоточены. Многие пустые планеты были захвачены планетами с более высокой плотностью и вращались вокруг них. Планета Аквамарин была одной из планет, вращающихся вокруг неподвижной звезды на расстоянии, обеспечивающую оптимальную температуру, благоприятную для обитания людей. Вокруг планеты Аквамарин кружили несколько естественных спутников — лун, которые отражали свет от неподвижной звезды ночью. До войны Старой Эры были страны, которые построили корабли для отправки на эти луны, но все луны были пустынными. Но именно благодаря этим ракетам высшая цивилизация Гадорра узнала про планету Аквамарин и вышла с ней на связь. Когда один из межзвездных спектрометров Гадорры уловил волны в космосе, сделанные одним из примитивных ракетных кораблей планеты Аквамарин. Гадорра была галактической цивилизацией галактики Гартон. Области, которые они исследовали, включали много звездных зон галактики Гартон, но они были в большей степени правоохранительной организацией, контактирующей с цивилизациями с дружественными намерениями. Немногим ранее Хан Сяо немного прочитал об исследованиях, проведенных народами планеты Аквамарин в отношении астрономии. Игроки также могли получить доступ к этой информации из различных источников, и она была невероятно подробной, давая игрокам ощутить очень сильное чувство реальности. Являясь НИП, Хан Сяо мог видеть больше информации. В лагере, когда Хан Сяо и Кони Фьюри обсуждали план, вошел охранник, чтобы сообщить. «Ваше превосходительство, мы схватили странника! Он ошивался возле нашего лагеря!» Это был странник-подросток в изношенной одежде. У него было двуствольное охотничье ружье, которое конфисковали охранники. Увидев лагерь, заполненный вооруженными охранниками, на лице подростка отразился ужас, и он начал дрожать. У Хан Сяо появилась идея, и он спросил. «Есть ли поблизости колония?» Лю Джао посмотрел на карту и сказал: «Есть несколько колоний среднего размера». Хан Сяо кивнул и задумчиво посмотрел на подростка. Подросток почувствовал в глазах этого человека в черном перед ним такую неимоверную силу, что его ноги начали становиться ватными. Не дожидаясь, пока Хан Сяо его начнет расспрашивать, он с трепетом объяснил: «Я странник из соседней колонии. Я вышел на охоту за едой и случайно увидел, что вы, ребята, проходите мимо, поэтому я приблизился, чтобы посмотреть». Хан Сяо погладил подбородок и некоторое время размышлял. Увидев, что этот подросток выглядит истощенным и изголодавшимся, он сказал: «Лю Джао, принеси ему немного еды». Подросток на мгновение был ошеломлен. «Возвращайся в свою колонию и скажи своим людям, что моя команда собирается построить город на руинах Грейметалла. Мы предоставим большое количество оплачиваемых рабочих мест. Вы также можете присоединиться к нам. Пусть ваш лидер знает мои намерения. Мы надеемся, что вы сможете к нам переехать и поселиться». Тяжелый мешок с едой привел подростка в чувство. Он был удивлен, но в то же время почувствовал облегчение. Он был охотником колонии. В последнее время добычи стало мало. Люди в колонии голодали. Эта еда могла позволить им наесться досыта. Подросток был очень напуган, когда его схватили. Но теперь, когда он обнаружил, что эти люди не имеют злых намерений, он почувствовал гораздо большее облегчение и начал рассматривать предложение Хан Сяо. У большинства странников не было такой роскоши наслаждаться набитым желудком, поэтому перспектива найти работу в обмен на еду была действительно соблазнительной. После того, как кто-то отослал подростка, Хан Сяо вынул карту и сказал: «Руины Грейметалла изолированы. В 30 милях нет ни одной живой души. Но здесь есть более дюжины колоний, в основном небольших. В общей сложности около 2-3 тысяч человек. Лю Джао, возьми с собой людей и еду, и распространи новости о том, что мы строим святилище». Первоначальным намерением святилища было защищать странников пустыни. Таким образом, было нормально привлекать странников переехать к ним. Хуан Юй подумал, что наконец разгадал замысел Хан Сяо. Он хочет нанять странников в качестве рабочих, но их все еще слишком мало. Хан Сяо хотел завершить базовый план проекта святилища за месяц. Для этого требовалось не менее 100 тысяч человек. Одних только странников недостаточно. Хуан Юй покачал головой. Он чувствовал, что месячный план, скорее всего, потерпит неудачу. Это не повредит организации, но определенно навредит репутации Черного Призрака. Будучи неспособным оправдать свои слова, впечатление других высокопоставленных лиц о нем определенно ухудшится. «Ладно, попрошу вернуться в штаб после того, как побуду тут месяц», – подумал Хуан Юй. Не было никакой возможности внести свой вклад или получить выгоду, поэтому он не хотел тратить свое время на том, чтобы помогать строить рейсе святилище. Услышав замысел Хан Сяо, Лю Джао высказал свои сомнения. «Но если мы рассредоточим охранников оборонительной силы команды, будет недостаточно». Хан Сяо указал на ровер нового поколения, которые патрулировали лагерь по заранее запланированным маршрутам, и слабо улыбнулся. «Я дам тебе еще один шанс ответить». «Я гарантирую завершение миссии». Лю Джао немедленно изменил свои слова и выпрямился. Бесконечные равнины Карста были бордовыми и похожими на свернувшуюся кровь. Хан Сяо вернулся сюда снова. Вид был знакомым. «Если подумать, я давно не возвращался на свою базу», – подумал Хан Сяо. Его база находилась в режиме ожидания, так как он ни разу не использовал ее. Внешние границы руин Грейметалла появились в их поле зрения. Когда-то на равнинах была широкая дорога, но после многих лет бездействия она заросла сорняками. Бетонная поверхность была покрыта трещинами, и сквозь эти трещины пробивалась зелень. Обрывки старых газет разносило повсюду ветром, и уличные фонари были покрыты виноградными лозами. Вид был действительно мрачным и вызывал депрессию. Ко входу к руинам Грейметалла тянулась широкая заброшенная дорога. Конвой двинулся вперед по дороге, и единственным звуком был звук двигателей и колес, стучащих по дорогам. Огромное количество работы, которое нужно будет проделать для превращения этого заброшенного города в святилище, оказывало на людей сильное давление. Основная сюжетная миссия класса A. План святилища. Третье святилище. Задание выполнено. Вы прибыли к руинам Грейметалла. Текущее количество людей – 1034. Урон – 0%. Получено 250 тысяч опыта. Рейтинг миссии – D-. Основной сюжетной миссией, которую получил Хан Сяо, было построить третье святилище. Это была большая миссия, которая охватывала весь процесс. Таким образом, в соответствии с десятками типов заданий, необходимых для святилища, оно было разделено на десятки строительных требований. Текущая цель миссии изменилась. Основная сюжетная миссия класса A. План святилища. Третье святилище. Требования изменились. Требования. Завершить начальные этапы строительства за 3 месяца. Через 3 месяца выполните все 13 строительных требований, как указано ниже. Свернуть, развернуть. Текущее время. День 1. Награда. 800 тысяч опыта. Плюс 1250 очков репутации темной сети. Повышение оценки миссии. Примечание. Если строительство завершится раньше срока, бонусные награды и оценки начислятся в зависимости от количества дней. Награда. Плюс 10% опыта за каждый сэкономленный день.